от автора. Работая над повестью «Под бурями судьбы жестокой», естественно, я обращалась не только к дневникам моих предков, но и к архивным документам, письмам Пушкина и материалам, касающимся Натальи Николаевны. Тогда впервые я задала себе вопрос, что же из себя представляла жена поэта? Все мы воспитаны были на весьма определенном отношении к ней. Легкомысленная красавица, любительница балов и прочих светских развлечений, припоручившая воспитание детей и хозяйства своей сестре Александре. Именно такой изображалась она и во многих художественных произведениях, и в литературоведческих работах. Почему-то не прислушивались к Пушкину, самому главному свидетелю на этом беспощадном суде людской молвы над дорогим для него человеком. Ему, гению, выбравшему ее подругой жизни, не верили. Не верили почему-то умирающему Пушкину, он словно бы предугадывал и будущую несправедливую немилость к своей жонке, к своей Мадонне. Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском. А ведь он и раньше жаловался своей приятельнице Осиповой, что его бедная Наталья стала мишенью для ненависти света. Несколько лет назад были обнародованы очень интересные материалы, опровергающие сложившуюся версию о Наталье Николаевне, которая до самой смерти и после гибели Пушкина, и тогда, когда стала Ланской, любящей матерью семерых детей и бабушкой, находилась под постоянным прицельным оком недоброжелателей. То страшное, жестокое, что было возведено на Наталью Николаевну, огромной тяжестью легло и на ее детей. Детей Пушкина. Такие замечательные книги, как «Вокруг Пушкина» и «После смерти Пушкина» Ободовской и Дементьева, основанные на архивах Гончаровых и Араповой, дочери Натальи Николаевны и Ланского, открыли очень много нового для понимания характера и личности Натальи Николаевны, ее отношения к Пушкину. Могла ли бессердечная, пустая женщина, мечтающая лишь о праздных успехах, писать то письмо брату Дмитрию, которое я привожу в повести, о бедственном положении ее семьи и о нежелании беспокоить мужа мелкими хозяйственными хлопотами? Это письмо — свидетельство ее любви к мужу, ее душевной тонкости, чуткости. Считали, что она не интересовалась делами Пушкина. Но это опровергают письма Пушкина к ней, где он пишет и о работе над Петром, и о Пугачеве. Он давал ей поручения по «Современнику». А в царско-сельском доме, где поселилась молодая чета и где ныне открыт музей, хранится переписанный Натальей Николаевной экземпляр домика в Коломне. Несмотря на возражения придворных лиц, она похоронила мужа во фраке, а не в камер-юнкерском полосатом кафтане. Другая бы забыла фразу, оброненную когда-то в письме к ней. «Мало утешения, что меня похоронят в полосатом кафтане». А она помнила. Сейчас к радости появляется все больше публикаций, где жена Пушкина предстает в другом свете. С душевным трепетом я взялась за эту вещь. Очень много трудилась в архивах, перечитала чуть ли не все, что было в печати о Наталье Николаевне, снова побывала в местах, осененных именем великого поэта, и в тех, что связаны с Гончаровыми, Ланскими. За основу повести взята биографическая канва жизни Натальи Николаевны, но события, эпизоды даны в повести не в их реальной хронологической последовательности, а наплывами, кусками, так как они вспоминаются ей, тяжело больной, умирающей. В подзаголовок не случайно вынесено «Подлинные письма и факты». Именно они легли в основу произведения. Я не отходила от тех материалов, например, воспоминаний современников, которые меня абсолютно убеждали. Впрочем, убеждало не все, иное казалось сочиненным, и я не могла смотреть на такое, как на документ. Не случайная и следующая часть подзаголовка «Предположение, раздумья». Опираясь на факты, я многое домысливала, воображала. Да, Наталья Николаевна ездила на балы и не могла не ездить. Она была при дворе, Она была молода и прекрасна, но отнюдь не в балах проходила ее жизнь. За 6 семейных лет с Пушкиным 4 детей, роды, болезни, заботы матери и хозяйки дома, дела мужа, к которым она была причастна. Она, конечно же, была личностью незаурядной, жила своим топким и богатым душевным миром. Я взялась за эту повесть, чтобы выразить свое горячее чувство к Наталье Николаевне, сделав это в меру моих сил, показать ее моим читателям такой, какой она видится мне, какой, верю, она была в действительности. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1985 год. Читала Елена Шерстнева, звукорежиссер Вера Поляндра.